Александр Ширвиндт. Актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Дефицит – двигатель существования. Когда надо достать, купить, своровать. Это страсть и жажда. Раньше что? Мыло, сахар, соль. А сейчас все хотят устриц на всю жизнь запасти. Тряпки? Я тут персонаж неинтересный, я антитряпочник. Привыкаю к старым вещам. Вот Андрюша Миронов был по тем временам архимодный человек. Что-то новое появлялось, и он тут же старое мне отбрасывал. Я очень много донашивал его хороших вещей. Я был крупнее, но пиджаки мне подходили. Одно время возникла мода на блейзеры. Примечание. Искаженное блейзер. Тип пиджака свободного кроя, предназначенного для повседневной носки. Конец примечания. Потом мода кончилась, и Андрюшины блейзеры перешли ко мне. Висят эти вещи до сих пор, правда, я уже не влезаю. Фарцовщики тогда были настоящей кастой. Работали они очень аккуратно, потому что это было подсудно. Поэтому все добытое предлагалось лишь очень надежным клиентам. Например, в актерских кругах есть условная симочка, и она не стоит на улице с тряпками, а обслуживает только артистов. Показы и примерки происходили в основном в сортирах. Примеряли в дамских или в мужских, куда не могли проникнуть милиционеры. Вот, например, к какому-то празднику, скажем, годовщине Октябрьской революции, вывешивалось в театре объявление, что в честь такой-то годовщины театру выделено 20 талонов на посещение чего-то, где можно будет какие-то тряпки достать. Это по значимости был настоящий подарок. Я помню, что, получив такой квиточек, ходил в театр Гоголя, и там в гримерных висели болгарские джинсы, кожа монгольская, какие-то бобочки чешские. Примечание. Бобочка. Рубашка поло. Конец примечания. И артисты, толкая и цепляя друг друга, это на себя напяливали. Можно было взять всего по одной вещи. Когда железный занавес чуть-чуть приоткрылся, первыми за него проникли композиторы. У замечательного композитора Никиты Богословского была фраза, что композитор Ха совершенно аэл, обнаглел, и стал привозить предметы второй и третьей необходимости, а мы и не знали, что есть вторая или третья необходимость. Есть одна — шпроты и сырок. Я жил на Котельнической, в Высотке. Внизу был огромный гастроном. В 70-х-80-х там были отделы сыры, копчености, живая рыба, огромными сталинскими буквами. И всюду лежали кубинские сигары, даже в копченостях. Тогда же странами дружили. Но я помню свою реакцию, когда мы впервые попали в Болгарии в супермаркет. Для нас это были шок и мистика. Со временем появилась масса артельщиков, которые лепили в Подольске подделки Леви Страус. В барах на полках часто стояли пустые банки из-под пива. Кто-то доставал пустые бутылки из-под виски, наливал туда чай-мочай, и это тоже выставлялось для красоты над стойкой рядом с Жигулевским и Барматухой. Потом все забылось. Мы стали цивилизованной страной, и былое сгладилось. Конечно, были у нас и страсти, которые хотелось достать. Например, трубки или табак. Вот возьмем голландский. Его же в помине не было. У нас в стране существовало три вида табака. Капитанский, трубка мира и золотое руно. Первые два были в Ленинграде, а золотое руно у нас, в Москве. Лист был очень хороший. Но смысл присадки, производства... В итоге у нас было все, делалось домашним способом. Домашний рецепт изготовления табака от Александра Ширинта, 18+. Смешать трубку мира золотым руном на газете. Добавить туда дольками картошку или шкурку от яблока, а потом капнуть коньяк, разумеется, отечественный. Целлофановых пакетов отдельно у нас тогда не было, поэтому покупалась китайская рубашка. Брали целлофановый пакет из-под нее, туда эта смесь высыпалась, и все это вывешивалось между рамами на солнышко на двое суток. И там прело. Два сухих, но хороших листа плюс коньяк и, для волглости, картошка. Получалось что-то отдаленно напоминавшее отличный продукт. По трубкам было всего два мастера в Москве и два в Петербурге. Всяких Данхилов тогда тоже не было в помине, поэтому все мечты были об импортном. Мой друг Виктор Суходрев, дипломат и переводчик, работавший с Хрущевым и Рузвельтом, был трубочник и иногда скидывал что-то и нам. Именно Суходрев привез мне мою первую трубку в подарок из-за границы и посадил меня на эту иглу. Это был единственный среди моих знакомых дипломат, который мотался за рубеж. Кажется, именно он привез мне и мою первую импортную бутылку. Журналы еще импортные, всякие плейбои. Циркулировали они в очень узком кругу. Американский журнал, да еще фривольный, с ногами. Это было опасно. Это читалось или смотрелось только у хозяина. На вынос не давали. Из-под полы покупать было запрещено. Но если ты официально привез, будучи генералом КГБ или замминистра, то пусть у тебя и лежит. И не дай бог тебе это распространять. Из вещей хотелось хорошую надувную лодку для рыбалки. У меня была польская лодка, замечательная, с огромными бортами. Я купил ее в СССР по дикому блату. Закрывалась какая-то тематическая выставка, и эту лодку оттуда для меня попросту сперли. Она у меня была лет 10. Помню, еще болгары подарили мне удилище. Это был наш с Андрюшей друг, бармен из Варны. Я боялся, что удилище это у меня украдут или не пропустят на таможне, потому что никто ведь не знал, что это. Но на границе ничего не спросили, и когда я на Истре вынул эту коричневую штуку и бамбуковые палки, все алкоголики вокруг отпали. Чего еще хотелось? Конечно, машину. У Леонида Ермольника на даче две Победы в шикарном состоянии. Он мне как-то пригнал такую машину, и я вспомнил молодость. Руль не крутится, ничего не видно, и она же еще не тормозит. Сел в нее, и 100 потов сошло. А я ведь 10 лет возил на такой Победе старую банду артистов. Тогда машин было наперечет, и народ собирался толпой, чтобы посмотреть на них. За машинами стояли в Химках на летном поле зимой. Там горели костры, и люди записывались в очередь на автомобиль. Тогда появились первые «Жигули», и были сотни желающих. Приезжать и отмечаться надо было каждые 10 дней. Если ты не приходил, тебя вычеркивали. Был старый «Мерседес» у Никулина, «Мерседес» у Высоцкого, и Миронову дали в УПДК списанный БМВ. УПДК — это управление по делам дипломатического корпуса. Вишневская и Ростропович, которые привозили из-за рубежа детские смеси, это нетипичный случай. У них были другие возможности даже в самые сложные времена. А ммы, имея 10 долларов суточных, какие смеси могли привезти? Успеть бы купить жене колготки и трусы неделька. Примечание. Популярный комплект женского нижнего белья с названиями «Дней недели» на английском языке. Производилось в 1970-80-х годах в Финляндии, Советских республиках Балтии. Конец примечания. А уж детское питание. Мы дружили с местным театром в Софии, очень знаменитым по тем временам, и часто там гастролировали. Однажды мы с Мироновым поехали туда на творческие вечера. После этих вечеров принимающая сторона отправила нас отдохнуть на Золотой берег. Сняли нам отель. Говорить им, болгарам, что мы нищие, мы не могли. А они не могли представить себе, что у нас вообще ничего нет. Ни долларов, ни левов. Ну нет, откуда они у нас? И вот мы, знаменитые артисты. Нам снимают номер в гостинице и покупают билеты на самолет. Мы жили там 2 недели с Андрюшей и ели... Знаешь, там такая сыплется кукуруза сухая из автомата. Да, завтрак в отеле был, но потом-то... И вот ты опускаешь монеты, сыплется это говно. Потом бросаешь еще монету в соседний автомат, падает стаканчик, льется типа кофе. Потом сваливается ложечка и еще кусочек сахара. Это обед. У нас все было разложено и расписано до конца поездки. Но вот пора уезжать. У нас осталась мелочь ровно на 1 стакан кофе. Подошли к автомату. Андрюшка бросает там, пум, и начинает литься. А стаканчики закончились. Кофе льется прямо на эту штуку, и сверху падает кусочек сахара.